Год 2011. Главным событием года стал конфликт Генпрокуратуры и Следственного комитета в рамках уголовного дела о подпольных подмосковных казино. В феврале Главное следственное управление Следственного комитета России, СКР, возбудило уголовное дело в отношении четырех бывших прокуроров, фигурирующих в громком уголовном деле о мошенничестве в отношении бизнесмена Ивана Назарова. Подмосковные прокуроры оказались в центре скандала, который начался с обычной оперативной разработки сотрудниками Департамента экономической безопасности ДЭП МВД РФ в конце прошлого года неустановленных лиц, организовавших в подмосковном Сергиевом Посаде нелегальный игорный бизнес. В начале года, когда в поле зрения оперативников попали работники местной прокуратуры и милиции, покровительствовавшие организатору азартных игр Ивану Назарову, к делу подключились сотрудники ФСБ. 9 февраля СКР возбудил в отношении бизнесмена Назарова уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», части 3 статьи 146 УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав» и части 2 статьи 272 УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Однако вскоре первый заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский отменил постановление о возбуждении этого уголовного дела, назвав его незаконным и необоснованным, поскольку оно вынесено на основании недостаточно проверенных данных. Но после обжалования дело снова было возбуждено. Его фигурантами также стали бизнесмен Марат Мамыев, помощница Ивана Назарова Алла Гусева, администратор одного из игровых залов Иван Волков и три милиционера, обеспечивавшие безопасность нелегального бизнеса, заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД Подмосковья Николай Пышкин, оперуполномоченные Дмитрий Акулин и Сергей Ермаков. Все они находились под стражей. Ранее в СК попали материалы, предоставленные главой Серпуховского района Подмосковья Шестуновым, который неоднократно жаловался в правоохранительные органы на коррупцию в прокуратуре, а также на вымогательство со стороны Назарова. Поначалу на его заявления не реагировали, а когда вспыхнул скандал с казино, обостривший конфликт между СК и Генпрокуратурой, следователи возбудили ряд уголовных дел, которые, впрочем, были сразу же закрыты. Отметим, что 25 марта против этих же экс-прокуроров следователи уже возбуждали уголовное дело по все той же статье 290 УК РФ. Тогда дело дошло до обысков в кабинетах Эдуарда Каплуна и Владимира Глебова и попытки взять их под стражу. Однако первый слег с приступом гипертонии, а второго вышестоящие коллеги освободили прямо в зале суда. Заместитель прокурора Московской области Михаил Можаев передал судье постановление заместителя генпрокурора РФ Виктора Гриня об отмене возбужденного уголовного дела в отношении господина Глебова. Чуть позже замгенпрокурора вынес аналогичные постановления и по делам в отношении его коллег. Тогда СКР выразил несогласие с действиями генпрокуратуры и пообещал обжаловать ее решение. Было это сделано или нет, неизвестно. Через несколько дней в конфликт между ведомствами Александра Бастрыкина и Юрия Чайки вмешался президент Дмитрий Медведев, и стороны вообще перестали как-либо комментировать ход этого дела. Президентский законопроект. Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект, смягчающий уголовные наказания по целому ряду преступлений, за исключением тяжких и особо тяжких. Цель состоит, напомнил президент, не только в том, чтобы каждый, кто совершил преступление, понес справедливое наказание, но и в том, чтобы наказание обеспечило исправление лица, совершившего уголовное преступление. Но для российской судебной практики по уголовным делам характерны чрезмерно длительные сроки лишения свободы. Данный законопроект может изменить сложившуюся практику. Причем законопроект не сокращает тюремные сроки, а всего лишь меняет так называемый «нижний предел наказания», то есть смягчает минимальное наказание. К примеру, за вымогательство в крупном размере действующая статья 163 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. В версии же президента не указывается от 3. В общей сложности нижние пределы санкций в виде лишения свободы предлагается исключить из 68 составов преступлений. По 12 составам преступлений вводится дополнительный, более мягкий нижний предел – исправительные работы. Так, за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны, статья 108 УК РФ, сейчас полагается минимум 2 года тюрьмы, а в законопроекте – исправительные работы сроком до 2 лет. По 11 видам преступлений, например, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, статья 179 УК РФ вводится минимальное наказание в виде штрафа. И еще по 115 составам отменяются такие минимальные наказания, как исправительные работы и арест. В то же время законопроект не предусматривает никакого смягчения наказаний за преступления против свободы, чести и достоинства личности, за изнасилование, контрабанду, а также прочие тяжкие и особо тяжкие преступления. Криминальная хроника. В феврале городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор по резонансному делу банды Сергея Зарипова, членов которой присяжные признали виновными почти в десятке преступлений, в том числе и убийствах. Самое строгое наказание – пожизненное лишение свободы – суд назначил Сергею Зарипову, которого коллегия присяжных единодушно признала виновным и недостойным снисхождения. Остальные подсудимые получили от 4 лет условно до 18 лет реального лишения свободы. 16 февраля вечером в Ростов-на-Дону был доставлен влиятельный вор в законе, 37-летний Надарий Асанян, Надар, задержанный в Греции по линии Интерпола. Ростовская милиция объявила его в международный розыск в 2006 году. По версии следственных органов, Надарий Асанян руководил крупной бандой карманников, орудовавших в регионе на вокзалах и в автобусах. Верховный суд Татарии признал виновным жителя Казани Дмитрия Ларионова в создании крупной ОПГ «Низы» и назначил ему 16 лет колонии. Он – последний остававшийся на свободе участник группировки. Ранее были осуждены 20 человек. Банда Ларионова почти 10 лет контролировала местный рынок «Московский» и беспощадно убивала конкурентов. По версии следствия, сам Ларионов причастен к убийству 13 человек. Свою вину он полностью признал. В марте было объявлено о завершении расследования уголовного дела бывшего смотрящего по Хабаровску от оргпреступного сообщества «Общак» Юрия Масленникова, «Краб». Авторитетный предприниматель, показания которого помогли посадить всю верхушку «Общака», обвиняется в убийстве другого авторитетного предпринимателя Александра Былкова, «Миротворец». Кроме того, Крабу инкриминируют организацию покушения на законника Сахнова. Сахнов не пострадал, а потом сел на 25 лет. По данным правоохранительных органов, Юрий Масленников, бывший учитель физкультуры, боксер, ранее судим не был. В 90-е годы хабаровский авторитет Виктор Киселев, Кисель, пригласил его вместе с другими спортсменами для обеспечения силовой поддержки при разборках. Юрий Масленников стал правой рукой вора в законе Киселя, а после его убийства в 1996 году сам стал смотрящим за Хабаровском. В апреле решение о временной экстрадиции Тариэла Аниани по запросу испанского судьи Фернандо Андреу принял заместитель генпрокурора РФ Виктор Гринь. Процедура передачи вора в законе представителям испанской полиции прошла в аэропорту Домодедово. Туда Аниани привезли бойцы спецназа в СИН. Криминальный авторитет более часа ожидал выдачи в окружении 12 автоматчиков рядом с входом в VIP-зал аэропорта, что вызвало у обычных пассажиров заметное беспокойство. Испанцы прислали в Москву за экстрадируемым персональный самолет, на котором он был доставлен в Мадрид. Тарьела Аниани выдали испанским властям для проведения следственных действий в рамках так называемого «дела русской мафии». Оно было возбуждено в июне 2005 года, после полицейской операции «ОСА», в ходе которой было задержано около 30 человек. Часть задержанных позднее отпустили, а остальным предъявили обвинение в создании преступного синдиката, отмывавшего деньги российского преступного мира путем вложения их в недвижимость в курортных городах. Тем не менее, Тариэлу Аниани был передан Испании только на время. После окончания следственных мероприятий его вернут назад в Россию, где он будет отбывать 10-летний срок за похищение московского бизнесмена Джонни Манагадзе. Но по отбытии этого наказания его, не исключено, ждет обратное путешествие на Пиренеи и новый судебный процесс. Новое обострение конфликта в мафии. Несмотря на передачу Тариэлу Аниани в Испанию, многие эксперты предрекают новый виток противостояния между различными кланами. По некоторым данным, могущественному клану деда Хасана бросила вызов так называемая «сухумская воровская семья», что неминуемо приведет к большому кровопролитию. По оперативным данным, криминальный король Аслан Усаян, известный под кличкой Дед Хасан, короновал 5 новых воров в законе. Это может привести к новой криминальной войне в России. В мае Дед Хасан объявил 5 человек ворами в законе. Согласно оперативным данным, речь идет о смотрящем за подмосковной электросталью по прозвищу Циркач, смотрящем за Белоруссией Саши Кушнере, некоем этническом чеченце по имени Гелани, дагестанце Шамиле и армянине по имени Армен, пояснил источник. Он отметил, что дед Хасан объявил об этом после того, как в его адрес поступили угрозы со стороны сухумской воровской семьи, в которую входят такие криминальные авторитеты, как Мираб Сухумский и Тариэл Аниани. Грузинские воры находятся в давнем конфликте с группировкой деда Хасана. По мнению воров, принадлежащих к сухумской и тбилисской воровским семьям, он нарушает воровские законы, совмещая деятельность вора в законе с коммерцией, пояснили в правоохранительных органах. Тогда как традиционно воры в законе должны соблюдать ряд правил, например, жить только за счет преступлений, а также сами принимать участие в кражах и грабежах. Когда враги деда Хасана узнали, что он планирует сделать ворами 5 человек, его противники пригрозили убийством ему и этим новым ворам. Ответом на угрозы стало признание Хасаном этих людей ворами в законе. Эти события говорят об очередной эскалации конфликта между крупнейшими российскими криминальными кланами, что может привести к новым покушениям на жизнь криминальных авторитетов. За последние 3 года в России и за рубежом был совершен ряд убийств и покушений, которые, так или иначе, могут быть связаны с конфликтом между ворами в законе. В частности, 16 сентября 2010 года неизвестные в центре Москвы ранили в живот из огнестрельного оружия самого Аслана Усаяна. 10 мая того же года в Греции был убит Малхас Кития, Махония. 18 марта 2010 года во Франции застрелили с 3-й попытки одного из ближайших сторонников Тариэла Аниани, известного вора в законе Владимира Джанашия, криминальная кличка Ладо. По неподтвержденным данным, Ладо мог быть причастен к покушению на ближайшего соратника деда Хасана, Вячеслава Иванькова, япончика, который был ранен в Москве 28 июля 2009 года и скончался от полученных ран 9 октября того же года. А 2 ноября 2009 года неизвестный застрелил в Москве предпринимателя Шабтая Калмановича. По утверждениям некоторых СМИ, это преступление могли совершить в отместку соратники япончика, так как Калмановича подозревали в причастности к его убийству. Впрочем, по другой версии, за покушением на япончика стоит клан Тариэла Аниани, Таро, хотя сам он это отрицает. Криминальная хроника. В Татарии вынесен приговор по делу участников крупного организованного преступного сообщества ОПС «Кинопленка» из Казани, совершивших многочисленные убийства, в одном из которых был замешан бывший казанский милиционер, оперативник уголовного розыска Юрий Вяткин. По версии следствия, он снабжал бандитов оперативной информацией, а также принял участие в одном из организованных ими убийств. Суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима. Остальные также получили длительные сроки. Мособлсуд приговорил к 15 и 10 годам лишения свободы Юрия Копьева и Андрея Харамушина, обвинявшихся в совершении тяжких преступлений в составе организованной преступной группы в Щелковском районе Подмосковья. Первый признан виновным в вымогательстве и организации покушения на председателя совета директоров подмосковного агрохолдинга Дмитрия Барченкова, а его подельник — в серии вымогательств. Еще один фигурант дела — брат Андрея Храмушина, Алексей, бывший зять командующего ВДВ России генерала Владимира Шаманова, находится в международном розыске. В Испании задержан предполагаемый лидер ореховской преступной группировки Дмитрий Белкин по кличке Белок, который действовал в основном в Одинцовском районе Подмосковья. Белкин находился в международном розыске с 1998 года. Его подозревают более чем в 20 убийствах. Задержание было произведено в одной из мадридских гостиниц. Установлено, что в последние годы Белкин скрывался то в Мадриде, то в Барселоне, постоянно меняя места жительства. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции. Через полгода он будет выдан России. По версии правоохранительных органов, в начале 1990-х годов житель Одинцова Белкин создал банду. В то время за влияние в Одинцовском районе боролись Гальяновская и Ореховская группировки. Банда Белкина вскоре объединилась с бригадой Сергея Буторина по кличке Ося, который отвечал в Ореховской группировке за вооруженные конфликты. Вместе преступники вытеснили Гальяновских из Одинцовского района. В 1994 году лидер Ореховской группировки Сергей Тимофеев, Сильвестр, был убит. После этого в банде началась борьба за лидерство. В итоге главарями стали Белкин и Буторин, устранившие нескольких конкурентов. Впоследствии Белок разработал специальный ритуал для ликвидации неугодных членов банды. После разгрома банды в 1998 году Белкин скрылся за границей. Он был последним из лидеров Ореховских, оставшихся на свободе. В Мосгорсуде начался процесс над Сергеем Буториным, Ося, лидер Медведковско-Ореховской бригады, обвиняется в организации преступного сообщества, статья 210 УК РФ, бандитизме, статья 209 УК РФ, а также в 32 убийствах и покушениях, статьи 30 и 105 УК РФ, которые, как считает следствие, были совершены по приказу Оси. По данным следствия, бывший прапорщик стройбата из подмосковного Одинцова Сергей Буторин, уволившийся из армии в конце 1980-х, устроился вышибалой в московское кафе «Аленький цветочек». В 1990 году, по информации сыщиков, Сергей Буторин вместе со своим братом Александром организовал кражу картин стоимостью 9 миллионов долларов США у известного российского коллекционера Виктора Магица. Осужден за это был лишь Александр Буторин. Вину Оси суд счел недоказанной. Сбывая краденое, он познакомился с основателем и лидером Ореховской ОПГ Сергеем Тимофеевым, Сильвестр, и вскоре вошел в его ближайшее окружение. По версии следствия, Сергей Буторин вместе с бывшим лейтенантом КГБ Григорием Гусетинским, Гриша Северный, создавшим и возглавившим Медведковскую группировку, организовал в Москве убийство авторитетного бизнесмена и руководителя фонда социальной защиты спортсменов Атари Квантришвили. Он не поделил с Сильвестром несколько НПЗ. Господина Квантришвили застрелил киллер Ореховских, отставной офицер внутренних войск Алексей Шестобитов, Леша солдат. Последний, по двум приговорам Мосгорсуда, получил 23 года колонии. В сентябре 1994 года автомобиль с Сильвестром был взорван на Тверской Ямской в Москве, после чего разгорелась борьба за лидерство в ОПГ. Ося примкнул к Сергею Ананьевскому, Культик, и Юрию Володину, дракон. По данным следствия, 14 февраля 1995 года по приказу Сергея Ананьевского, Юрия Володина и Сергея Буторина в бане в путевом проезде в Москве были застрелены один из претендентов на лидерство в группировке, глава Леонозовской бригады Юрий Бачурин, усатый, и его телохранитель Алексей Садовников, банщик. В том же 1995 году, говорится в деле, в ходе внутренних разборок были убиты Культик, Дракон, Гриша Северный, после чего Ося возглавил Ореховских, а братья Олег и Андрей Пылевы, первый получил пожизненное заключение, а второй — 21 год колонии, Медведковских. Затем они объединились и взяли под контроль десятки компаний, несколько банков, крупные рынки. Кроме того, по приказу Оси считает следствие, Ореховскими были убиты несколько коммерсантов и лидеров конкурирующих банд. Среди жертв ОПГ числится знаменитый киллер курганской группировки Александр Салоник, Саша Македонский, которого убили 1 февраля 1997 года в Греции вместе с его подругой Светланой Котовой. В конце 1990-х годов Сергей Буторин и братья Пылевы, к этому времени они уже перебрались в Испанию, решили зачистить свою бригаду, которая стала обходиться им слишком дорого. С этого момента по приказу Оси были убиты, по данным следствия, десятки Ореховских. Как пояснили потом в суде братья Пылевы, они с Осей действовали по принципу «чем нас будет меньше, тем больше денег нам достанется». 10 июня Следственный комитет России, СКР, принял сенсационное решение, отпустив на свободу предполагаемых организаторов подпольного и горного бизнеса в Московской области Ивана Назарова, Марата Мамыева и Аллу Гусеву. Именно их показания на следствии дали основание для уголовного преследования нескольких высокопоставленных сотрудников подмосковной прокуратуры, понижение в должности прокурора Московской области Александра Мохова и переаттестации сотрудников этого ведомства. Поводом для освобождения трех фигурантов дела стала переквалификация обвинения с мошенничества на более мягкое – незаконное предпринимательство. В июле Басманный райсуд досрочно выпустил из СИЗО ключевого фигуранта уголовного дела о крышевании подпольных казино в Мособласти, бывшего начальника надзирающего за следствием управления областной прокуратуры Дмитрия Урумова, арестованного этим же судом 3 месяца назад до 4 ноября этого года. Приговор обвиняемый в получении взяток экс-прокурор будет ждать под домашним арестом в комфортабельном коттедже под Москвой, принадлежащем его родственникам. Они же будут обеспечивать его всем необходимым, а бесплатную охрану арестанту предоставит ФСБ. Один из основателей и лидеров Уралмашевской группировки, Константин Цыганов, вернулся в Россию. Живет в Москве, ведет свой бизнес и почти не общается с екатеринбургскими друзьями. Вернулся не на белом коне, без помпы. Федеральные и местные СМИ этого не заметили. Оказывается, этой весной Цыганова и его делового партнера Андрея Панпурина выдворили из Болгарии, признав, что они представляют угрозу для национальной безопасности республики. На самом деле, свердловчане просто поссорились с сыном одного из крупных болгарских чиновников и вынуждены были покинуть страну, где у них осталась собственность стоимостью в 1 000 000 евро. В России, как выяснилось, Цыганова никто не ждал. Ни старые екатеринбургские знакомые, давно ведущие легальный бизнес, ни правоохранительные органы, закрывшие его уголовное дело еще много лет назад. Тюремная реформа. Тюремное ведомство отказывается от знаковых предметов, по которым мы без труда узнавали неволю. Караульных вышек, злых собак и даже колючей проволоки. На днях в Красноярском крае презентовали новую систему охраны, которая меняет наше представление о лагерях. Пока она установлена только в одном из казенных домов, однако модернизация колоний проходит во многих регионах страны. На смену старым системам охраны приходят электронные датчики, современная сигнализация и всевидящие камеры. А в погоню за нарушителем караул готов помчаться на квадроциклах. Как это может выглядеть, представители тюремного ведомства показали в Красноярском крае. Официальное название учреждения, где установлена охрана 21 века, больница номер 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Красноярскому краю. Сейчас в лечебном казенном доме находится около 1200 осужденных и подследственных со всего края и даже из других регионов. По словам заместителя начальника ГУ ФСИН по Красноярскому краю Геннадия Гартмана, перед началом работ по модернизации охранных сооружений сотрудники ведомства выезжали в Германию, чтобы посмотреть, как организована охранная система европейской тюрьмы. И этот опыт был взят за основу при проектировании новой охранной системы в Красноярской колонии. На всем периметре учреждения, это около километра, убраны вышки с часовыми и постой караульных собак. Вместо этого установлены новые заграждения и технические средства охраны. Сформировано 3 рубежа обнаружения, установлены датчики, 3 линии видеокамер слежения, специальное охранное освещение, тревожная сигнализация. Любое нарушение периметра, значит, кто-то полез не туда, фиксируется автоматически. Система мгновенно выдает сигнал тревоги. На место нарушения выдвигается группа немедленного реагирования, которая для повышения мобильности получила квадроциклы. Как рассказал один из экспертов, долгое время проработавший в тюремной системе, в перспективе многие казенные дома и вовсе откажутся от такого одиозного элемента, как колючая проволока. Правда, совсем без нее не обойдется. Если говорить научным языком, то система охраны делится на две составляющие — сигнализацию и физическое заграждение. Грубо говоря, датчики должны сообщить, что кто-то нарушает территорию, а заграждение должно задержать, а лучше совсем остановить, до прибытия охранников. В тюрьмах, которые появятся в ходе реформы мест не столь отдаленных, невозможно отказаться от колючей проволоки. Там будет сидеть особо опасный контингент — закоренелые уголовники. Для них нужны серьезные преграды, так безопасней. Плюс в тюрьмах вводятся и электронные системы охраны. Арестанты в тюрьмах, скорее всего, будут находиться под круглосуточным видеонаблюдением. Во многих тюрьмах и СИЗО вводятся электронные системы контроля доступа персоналом. Это все повышает безопасность и надежность. Так что казенные дома будут выглядеть совсем по-другому. А обычные колонии по проекту реформы и вовсе обойдутся без колючей проволоки. Напомним, планируется создать колонии двух типов, говоря простым языком, с режимом построже и попроще. Но общее у таких зон будет одно. И те, и другие задумываются как колонии поселения или что-то вроде того. Человеку в них дышится свободней. Никакой колючей проволоки и близко не будет в воспитательных центрах, которые придут на смену нынешним воспитательным колониям для подростков. Более того, предусмотрено, что часть персонала будет работать в штатском. Погоны, возможно, сохранятся, но люди будут приходить на службу в гражданской одежде. В Штатах таких центров появится больше психологов, социальных работников, педагогов для работы с подростками-арестантами. На первом экспериментальном этапе воспитательные центры будут созданы в 5 регионах России. Например, в Можайской воспитательной колонии в Московской области, которая сейчас переоборудуется в воспитательный центр, осужденные будут размещаться компактными группами в помещениях по 4 человека. Комнаты предусмотрено оборудовать умывальником и санитарным узлом, необходимой мебелью. Норма жилой площади на одного воспитанника составит не менее 6 квадратных метров. Планируется, что осужденные будут содержаться раздельно с учетом их пола, возраста, степени криминальности, психологических особенностей. Основная задача — вырастить их людьми. В принципе, в ходе реформы планируется сделать принципиально важную и полезную вещь — провести размежевание арестантов. Криминальная хроника. Среди тех, кто попал в СИЗО в связи с игорным скандалом, оказался некто Олег Судаков. За Судаковым тянется целый шлейф тайны слухов. Известно, например, что помимо фамилии, данной ему при рождении, сей гражданин пользовался служебными удостоверениями, где значилось Игорь Романов, Максим Волков, Игорь Никулин. Он богат, питает слабость к дорогим спорткарам и мотоциклам и очень влиятелен. Судаков считается одним из самых дорогих и эффективных решальщиков в правоохранительных структурах. У него есть выходы везде, начиная от прокуратуры и центрального аппарата МВД и заканчивая Лубянкой. Примечательно, что даже в момент задержания он находился в компании генерала ФСБ. Так Судаков через своего бизнес-партнера Сергея Реписова, еще один известный решальщик из бывших, имел прямой выход на начальника организационно-инспекторского департамента МВД России генерал-майора Владислава Волынского и начальника главного следственного управления при ГУВД по городу Москве генерал-майора Ивана Глухова. Первый пал жертвой полицейской реформы, не прошел переаттестацию, а второй недавно обмывал переназначение в ранге полицейского. В сентябре Мосгорсуд вынес приговор Сергею Буторину, Ося, лидеру одной из самых кровавых преступных группировок, действовавших в Москве в 1990-х, Ореховской. Суд признал его организатором или соучастником около трех десятков убийств и приговорил к пожизненному заключению. Телохранитель Оси и штатный киллер группировки Марат Полянский, признавший вину и сотрудничавший со следствием, получил 17 лет колонии. Пресненский райсуд Москвы перевел из СИЗО под домашний арест влиятельного вора в законе, 51-летнего Владимира Тюрина, Тюрик. Под стражей, авторитет, выдачи которого добивается Испания, обвиняющая Тюрика в легализации криминальных доходов и участии в преступном сообществе, содержался с ноября 2010 года. По данным МВД РФ, Владимир Тюрин входит в число наиболее влиятельных лидеров российского криминального мира и возглавляет так называемое «братское организованное преступное сообщество», которое в 1990-х годах осуществляло криминальный контроль над предприятиями алюминиевого промышленного комплекса «Братска». В 1998 году, в разгар алюминиевых криминальных войн, опасаясь за свою жизнь, лидер УПС перебрался на постоянное место жительства в Испанию, откуда, как утверждают в МВД, и руководил своими соратниками. Задержан Тюрик был оперативниками ФСБ 2 ноября 2010 года в московском ресторане «Купол» на основании розыскного ордера Интерпола, выданного испанскими властями. Уже на следующий день пресненский межрайонный прокурор Юрий Басов санкционировал его арест. Одним из поводов для этого послужила справка из ФМС о том, что предъявленный авторитетом паспорт гражданина России был получен им незаконно, а сам он якобы является гражданином Казахстана. Решение заменить Владимиру Тюрину содержание в следственном изоляторе на домашний арест судья Пресненского райсуда Москвы приняла поздно вечером 20 октября. Основаниями для изменения меры пресечения – стали состояние здоровья авторитета, которого в суд привезли из тюремной больницы с диагнозом «гипертонический криз» и наличие у него несовершеннолетних детей. Знаменитый следственный изолятор «Бутырка» оказался в центре громкого скандала. Там обнаружился очередной арестант, выкладывавший свои тюремные похождения в сети. Уникальность ситуации в том, что на блогера-сидельца пожаловалась охрана. Как сообщила одна из правозащитных организаций, курирующая места не столь отдаленные, к ней обратился сотрудник «Бутырки» с информацией о необычном арестанте. По словам тюремщика, пожелавшего остаться неизвестным, осужденный жил в столичном СИЗО чуть ли не на вольных хлебах. Сейчас в «Бутырке» идет большая проверка.